Глава 18. Душа света. «Вам удалось!» — восхищенно выдохнул Серд. «Как видишь!» — улыбнулась я, переводя взгляд на эльфа, который внимательно осматривал преобразившиеся окрестности. «Слава богу, магический источник проснулся. Фей тоже!» «Таша, я...» — повернувшись ко мне, он смущенно улыбнулся. «Я хотел подождать подходящего момента и в торжественной обстановке, не в болотах. Но сейчас ты такое для всех нас. Еще ты такая, а я просто не могу и поэтому...» Я с недоумением взирала на Серта. Он мялся и сбивчиво бормотал что-то несусветное. Слова цеплялись друг за друга, но отказывались складываться в связную мысль и беспомощно рассыпались, обрывая фразы в самых неожиданных местах. «Ничего не понимаю. Почему эльф ведет себя так странно? Бледный, как мел, глазища сверкают, пальцы дрожат, а спина при этом прямая, будто жертв проглотил. Может, напоследок какое-нибудь заклятие в подарок от вардовских болот прилетело? А что? Нас здесь не было. В надежности охранного купола, установленного на пару с Алькой, я не слишком уверена. Судя по удивленным лицам остальных, не я одна в непонятках». Вклинившись в поток бессвязных обрывков фраз, я положила руки остроухому блондину на плечи и, приподнявшись на цыпочки, заглянула в синие глаза. «Серд, золотко, с тобой все в порядке? Или что-то случилось?» Он неожиданно резко замолчал и медленно опустился на колено. Не открывая взгляда от моего изумленного лица, закатал шелковый рукав рубашки и снял с руки широкий браслет, закрепленный повыше локтя. Эльфийское украшение представляло собой полосу из неизвестного мне металла серебристо-белого цвета. Браслет украшало множество крошечных, не больше песчинки синих камушков, которые таинственно мерцали, складываясь в непонятный то ли узор, то ли орнамент, отдаленно напоминающий арабскую вязь. Настоящих драгоценностей я, отродясь, в руках не держала, не считая простеньких сережек, подаренных бабушкой, и крестика с цепочкой. Но даже мне было ясно, на ладони взволнованного Серта тускло светилось самое настоящее произведение искусства, единственная в своем роде вещь. Эльф, все так же ни слова не говоря, протянул мне браслет, свободную руку прижав к груди. Краем глаза я заметила, как резко побледнел, окаменев, Дарухан. «Эпидемия, что ли?» Но Варук вроде цвет лица менять не собирается. Смотрит с неподдельным изумлением, но не более того. «Какой красивый!» — восхищенно выдохнула я, принимая украшение и завороженно вглядываясь в игру света на синих камушках и гладкой поверхности металла. Конечно, брать в подарок столь ценную вещь я не собиралась, но отказать себе в удовольствии подержать и вдоволь налюбоваться настоящей драгоценностью не могла. И чем дольше я смотрела на браслет, тем сильнее становилось ощущение, что узор представляет собой какой-то текст или фразу. Я крутила его так и сяк, пытаясь разобрать, что именно там написано. Почему-то это стало для меня неожиданно важно. И тут рисунок поплыл перед глазами, складываясь в непонятные слова. «Карша Тугра Монтарелта», — медленно прочла я вслух, и только хотела спросить, что это значит, как браслет вдруг вспыхнул невыносимо ярким синим светом. На миг я почти ослепла, закружилась голова. «Сиротанир Элиэль!» — рявкнула я возмущенно от испуга и неожиданности, умудрившись выговорить его полное имя без запинки. «Я тебе ухо отгрызу, предупреждать же надо!» Нащупав ладонь эльфа, сунула в нее браслет и, от души ругаясь, принялась тереть слезящиеся глаза. Только-только расслабилась и на тебе. Когда синие всполохи исчезли, я подняла веки и молча осмотрелась вокруг. Вся наша дружная компания, включая разобиженную Альку и спящего Вера, переместилась в... Куда? Похоже, в очередной храм. И если судить по специфике архитектуры и дизайна, эльфийский. Мы находились в центре площадки, окруженной плотной серебристо-синей стеной явно растительного происхождения. Наполовину выступая из нее, устремлялись ввысь многовековые деревья, кроны которых смыкались, образовывая свод. На уровне крыши стандартной пятиэтажки примерно. Серые мерцающие стволы этих исполинов напоминали колонны. Все пространство пронизывали узкие нити солнечного света, проникающие сквозь плотную листву оригинального живого потолка. Новый храм шириной был метров 100-150 в поперечнике. Вместо пола — земля, плотно заросшая невысокой, но густой белой травкой, которая тускло мерцала и мягко пружинила под ногами. Вот только ни окон, ни дверей нет. Подразумевается, что попасть сюда можно только с помощью магии, а значит, и уходить придется таким же образом. Или выход нужно самостоятельно вырубать. Хотя нет. Второй вариант, учитывая трепетное отношение светлых эльфов к живой природе, отпадает. «Где мы?» — толкнула я сердце застывшего в позе, коленопреклоненный рыцарь у ног прекрасной дамы. Цельность образа нарушал только приоткрытый в изумлении рот блондина. Да, на красивом лице почти фанатичное благоговение и восторг. Кажется, я угадала, и это место действительно священно для эльфов. «Ау, Серд, ты мне ответишь или нет? Мы где?» Тишина. Я немного разозлилась и, выводя рыцаря из ступора, постучала костяшками по белобрысой голове. «Тук-тук, кто там? Это я, почтальон Пичкин, принес заметку про вашего мальчика. Очнись, блаженный! К тебе взываю!» Пронзительно взвыла, видя, что цитата из мультфильма про Простоквашино реакции не вызвала. «Хранительница, а разве ты не знаешь, куда перенесла нас?» Срывающимся от волнения голосом ответил сбросивший оцепенение Серд. «Это же душа света, самое священное и прекрасное нашей даре место». «Для светлых эльфов», — вставил свои 5 копеек Варук. Блондин только молча кивнул, соглашаясь с орком и восторженно озираясь по сторонам. «Во-первых, солнце мое», — медленно выдохнув, чтобы не назвать блондина несколько иначе, натянуто улыбнулась я. «Судя по всему, перенес нас твой браслетик, а не я. Во-вторых, хотелось бы понять, как отсюда выбраться и, что немаловажно, куда?» Стараясь не обращать внимания на почти материальные волны особенно жгучих эмоций, идущих от Тарухана, я сосредоточилась на сердце. Сейчас куда важнее определить, что, как и почему, чем разбираться с непонятной реакцией Хартада на произошедшее. Ситуация все больше напоминала мне наше знакомство в храме рассвета, с той лишь разницей, что теперь я точно знаю. Агрессивное поведение зеленоглазому в принципе не свойственно. Конечно, было бы проще всего списать эти странные вспышки на приступ ревности, но повода-то для нее нет. Вряд ли в таком аспекте может рассматриваться попытка эльфа сделать мне банальный, пусть и дорогой, подарок в знак восторга преобразившимися вардосскими болотами. Разве только сам факт перемещения именно сюда почему-то абсолютно не устраивает Тарухана. А все-таки я недальновидная дура. Вместо того, чтобы выяснить особенности политических и межрасовых отношений, специфику расстановки сил на Шайдаре и прочие действительно важные вещи, занималась непонятно чем. Идиотка. Обозлившись на себя за непредусмотрительность и откровенную глупость, я вперела яростный взгляд в алебастровое лицо эльфа, помимо воли отметив про себя абсолютное соответствие его тонкой красоты этому месту. Собравшись с мыслями, он, наконец, поднялся с колена. «Начну с конца. Душа света расположена в Эрданилоне, в сердце наших земель. Как выйти отсюда, я не знаю. Уже больше 600 лет, как эта святыня недоступна нам, поэтому я так и удивился, когда ты перенесла нас сюда». «Да не я это, а браслетик твой. Я просто прочитала надпись на нем и все. Предупреждать же надо». «Таша, но там нет никакой надписи. Смотри». Серд снова протянул мне браслет. Орнамент из синих камушков на этот раз действительно даже близко не походил на какой-то текст. «А может, я тогда непроизвольно воздействовала на него магией? Попробовать, что ли? В конце концов, снова читать заклинание, если оно появится совсем не обязательно. Ну-ка, ну-ка». Я осторожно влила в браслетик немного силы, и рисунок поплыл, как и в первый раз, складываясь в слова незнакомого языка, который почему-то мне был понятен. «Вот!» — сунула я украшение под нос Серту. «Текст проявляется только под воздействием магии». «А я не верил», — Думал, тварки потеряли свои свойства окончательно. Задумчиво протянул остроухий блондин. «Тварки? Что это?» «Тварками называют родовые браслеты правящей династии. Такие есть только у членов семьи. Считается, что они наделены множеством различных свойств, в том числе способны перенести в душу света. Очень полезно, знаешь ли, особенно если серьезно ранят в бою. Тут у вас что-то вроде лазарета было? Реанимационная бригада, дефибрилляторы, кислородные маски и все такое?» Какое-то время мои спутники растерянно хлопали глазами, явно пытаясь переварить сказанное мной. Эльф на правах виновника торжества, пару раз дернув себя за волосы, неуверенно ответил. «Издревле душа света наделена силой исцеления даже смертельных ран. Но о дефибрилляторах я никогда не слышал. Да и обо всем остальном, упомянутом тобой, тоже». «Так, погоди-ка». Я почесала в затылке, пытаясь активировать мозг и сообразить, какая именно часть информации, выданной сердцем, царапнула интуицию. Что-то важное я не услышала. Ой, голова не варит совсем. «Кажется, я торможу», — сдалась через минуту. «Давайте обождем с разбирательствами и лучше пока просто перекусим, а то взбунтовавшийся желудок мне думать не дает». Заметив, что Варук потянулся к сумке, в которой хранилось вяленое счастье, я громко застонала. «Только не оно!» Отшатнувшись назад, наступила на ногу подошедшему вплотную Хартаду и, взмахнув руками, потеряла равновесие. Меня мотнуло на застывшего Серта. Не ожидающий такой подлянки с моей стороны эльф совсем неграциозно рухнул плашмя. Я приземлилась, или, если быть точной, приэльфилась не вполне удачно. Нет, мне-то повезло, Серт смягчил падение. А вот ему повезло меньше. Судя по его вылезшим из орбит глазам, мой локоть, угодивший в особо чувствительную для мужчин зону повыше колен и пониже талии, причинил бедняге некоторые неудобства. От смущения кровь прилила к щекам. Да что же это такое? Я все время куда-то падаю. Задолбал уже, ей-богу. От злости на саму себя и на весь мир заодно меня переклинило окончательно. «Да ну вас всех к чертям собачьим!» — вызверилась я, поднимаясь на ноги. «Такая кодла мужиков, а прокормить одну хрупкую девушку не можете. Где дичь, я вас спрашиваю? Где гусь в яблоках? Где запеченный на углях кролик? Где? И даже не пытайтесь подсунуть мне вашу несъедобную гадость. Только попробуйте, я вас покусаю, порву нафиг!» «Наташа, где мы здесь?» «А мне плевать!» — рявкнула я на пытающегося успокоить меня Тарухана и сбросила его ладонь с плеча. «Я есть хочу!» «Какое странное существо!» — раздался из-за спины высокий женский голос. «И какое агрессивное!» «Это я-то агрессивная!» — обманчиво ровно произнесла я, разворачиваясь на 180 градусов. Видимо, от злости у меня что-то перемкнуло в голове, так как я ни на секунду не удивилась тому, что в паре метров от нас колышется почти прозрачное, аквамариново светящееся и при этом говорящее нечто. Вероятнее всего, женского пола. И так обозлённая, я прищурилась. И вот это назвало меня существом? Да еще и странным. При Хартаде? Рот закрой, коза драная, и не отсвечивай. Пошла я в атаку, окончательно слетев с катушек. А то не поленюсь, понаделаю из тебя светильников для туалета, поняла? «Что?» — возмущенно взвыло пятно света. «То! Наколдую плафончиков с крышечками и рассую тебя по ним, чтоб не вякало, когда не просят, а потом распределю по местным отхожим местам». «Ах ты!» — от бешенства фантом пошел зелеными пятнами. «Да я тебя!» От него отлетела искорка и ударила мне в лоб. Я даже испугаться не успела, а искра, отскочив, просто плюхнулась на траву и, мигнув, погасла. «Что это было? Недоразумение колченогое!» Я ехидно ухмыльнулась, формируя на ладони золотистый пульсар. «Вот как надо!» И запустила пульсар в пятно. Честно говоря, и сама не знаю, с чего это так завелось. Обычно-то я тихо и стараюсь не доводить до открытой конфронтации. Не люблю конфликтов. Правда, если закушу у дела, прощай мозг, здравствуй, шиза. Потом буду биться башкой об стену, сгорая от стыда. Но только потом и наедине с собой. а прилюдно ни за что не признаюсь, что была неправа. Бабушка говорила, это у меня от прапрадеда. Он казаком был. Правда, погибла она, оставив жену одну с тремя малолетними детьми. Хорошо, хоть я, если доиграюсь, никого сиротой не оставлю. А пульсар, запущенный мной, попал точно в цель. Пятно пошло рябью и, мигнув, исчезло. В тот же миг злость схлынула, оставив вместо себя разъяренную совесть. Я же не хотела его, ну или ее, убивать. «Что ты наделала?» — прошептал Серд исполненным ужаса голосом. «А чего она лезет, куда не просит, еще и выпендривается?» — ответила я холодно, в душе сходя с ума от раскаяния. Хотя, если подумать, структура странного существа явно не физическая, а значит, магический импульс не должен причинить ему серьезного вреда. Я же не заклинанием в него швырнула, а сгустком сырой магии. Если на то пошло, такая подпитка должна принести пятнообразной незнакомке только пользу. И тогда получается что? Да она просто давит на жалость. Зараза! Вспыхнувшая надежда бесцеремонно отодвинула остервенело терзающую меня совесть в сторонку и взяла быка за рога. «А ну-ка, вылезай, хилохудра! Не пугай моего эльфа, швабра недобитая!» — прошипела я, игнорируя реакцию своих удивленных спутников. «Я ведь могу и огнем шандарахнуть. Разнесу все по кирпичикам, то есть по веточкам, к чертям собачьим. Вылезай уже! Или ты такая страшная, что не рискуешь своей рожей мужиков пугать? Так не переживай, они у меня закаленные, и с пшелхом познакомились, и с жутью болотной. Это не говоря о всякой мелочи вроде гоблинов или кенгурястых монстров. Твой непрезентабельный видок уж как-нибудь переживут». Тонкая фигурка классической светлой эльфийки моментально проявилась перед нами и зависла в паре ладоней над землей. Причем выбрала для этого такое место, чтобы между мной и ней оказались искатели в полном составе. «Боится? И замечательно. Пусть лучше она нас, вернее меня, боится, чем мы ее. «Как смеешь, смертная, войдя вместо света, со мною ты вести такие речи?» Нежным хрустальным голоском пропела эльфийка, старательно делая лицо. «Или недороги тебе душа твоя и свет?» «Ага, проняло. Значит, я не ошиблась. Ура! Воистину, блеф — классная штука!» «Слышь, подруга!» Скрывая облегчение, за веселой улыбкой протянула в ответ. «Не выкабинивайся так-то уж. Пыль в глаза пускать много ума не надо. Если тебе от нас чего-то нужно, так и скажи, а то ведь уйдем и останешься ты тут куковать до морковки на заговение». «Но почему решила ты, что мне от вас что-то нужно?» Не без вызова, но значительно скромнее и короче откликнулась незнакомка. «Если тебе от нас ничего не нужно», — я насмешливо фыркнула, «ты бы вообще не показалась». «Кто вы?» — сбавив тон, даже немного робко спросила незнакомка. «Меня зовут Таша. Ребята — Варук, Хартат и Серд. Вон то спящая нечто, Бвер. Алая лошадка с шикарной шевелюрой — наш Шаксус Джер по имени Аля. Она классная, только сейчас злится на меня и поэтому молчит, старательно игнорируя нашу с тобой беседу. Не знаю уже, кто кого сопровождает, но цель нашего похода — исполнить пророчество и вернуть нашей дар магию. А ты кто?» «Я хранительница этого места, которое называется Душа Света». «Да сколько же вас развелось?» — воскликнула я в сердцах. «Куда ни глянь, одни хранители». «Что?» «Да ладно, не кипятись, это я так, о своем, о девичьем. Лучше скажи, как тебя зовут?» «Никак», — озадаченно отозвалась та. «Бедные вы, бедные, как собаки бездомные, безымянные», — сочувственно вздохнула я, припомнив духа лабиринта Храбветта, да и Альку поначалу. «Я как-то не задумывалась об этом», — нахмурившись, эльфийка обвела заинтересованным взглядом нашу компанию. «Значит, будешь... Дуней», — припечатала я жизнерадостно. Не ожидавшая такой наглости новоиспеченная Дуня совсем не по-эльфийски крякнула, вылупившись на меня с таким видом, будто я как минимум крылатая жаба в профессорских очках и кринолине. «Рада, что тебе понравилось». Добила я ее, с трудом сдерживая рвущийся наружу хохот. Тут мой желудок, возмущенно булькнув, настойчиво напомнил, что его так и не покормили. Эх, правду говорят. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ребята расшаркивались с хранительницей души света, пытаясь незаметно узнать, как выйти отсюда. «Угу, Они политес со всякими бестелесными сущностями разводят, а моей очень даже телесной сущности с голодухи пухнуть, да? Безобразие. Никто обо мне такой хрупкой и ранимой не позаботится. Пришлось быстренько сообразить ужин самой. Колданула гору шашлыка на огромном блюде, груду помидоров и зелени, пару буханок ржаного хлеба и бутылку кетчупа. Скептически глянув на все это богатство, махнула рукой на доводы рассудка и добавила 5-литровый жестяной бочонок пива. Гулять так гулять. Тем более в этом эльфийском святилище без окон и дверей нам ничего не угрожает. Разве только Дуняша очухается. Но она пока не страшна. Селенок маловато, чтобы со мной тягаться. А нам стоит расслабиться. Как-то чересчур последние дни радовали приключениями. Одна только битва за поющий грот чего только стоила. Ну что, будем отмечать знакомство или как? Долго уговаривать не пришлось. С удовольствием поглощая шашлык, мы весело болтали ни о чем, запивая мясо пивом. Хотелось расспросить искателей о пророчестве поподробнее, да и разобраться о межрасовых взаимоотношениях в этом мире тоже не помешало бы. Но я лишь увлеченно жевала, периодически подкалывая ребят или смеясь в ответ на их шутки. Показывать новой знакомой полную неосведомленность в элементарных вопросах совершенно ни к чему. Кто знает, чем это может обернуться. «Ребята, а что мы с Бвером делать будем?» Запивая пивом очередной проглоченный кусок, вспомнила я о насущном. «А что с ним?» — заинтересовалась эльфийка. «Разбудить не можете?» «Ага, размечталась. Так я тебе и признаюсь, что в магии ни черта не смыслю. Конечно, иметь силу и уметь ею грамотно пользоваться совсем не одно и то же, но хранительница это знать совсем ни к чему». «Да мы и не собирались его будить. Нафиг надо?» — небрежно отмахнулась я, отметив язвительные нотки в голосе Дуняши. «Спит и слава богу. А то придется следить, чтобы не дать остальным открутить его рыжую черепушку. А почему твои спутники желают смерти этому гному?» «Да так, ничего особенного», — пожала я плечами. «Убить меня пытался». Эльфийка глянула на сопящего бородача с некоторой долей уважения. «Угу. И они туда же. Почему-то мне стало так грустно». Допив пива, я глянула на довольно жующих искателей. В голове сильно шумело, видимо, от усталости. «Да, утомилась я. Даже в глазах двоится. Что за жизнь такая? Никто меня не любит. Пшел, гублены, бвер, жуть болотная, паук пухлявый, клыкастый кенгуру, эльфийка, даром что светлая, алька дуется. Никому я не нужна, все обидеть норовят. Даже сердце то. Таша, я-то что сделал не так? Разве чем-то обидел?» Ласковым голосом попытался воззвать к моему разуму эльф, но этот фокус не удался. Фокусник был пьян, хотя реквизит в моем лице тоже пребывал в состоянии близком к критическому. «Да? А кто мне браслет подсунул?» — возмутилась я и пригорюнилась. Кажется, пиво, пусть и под шашлык, основательно затуманило голову. «Развезло с какого-то пива. Обидно». И, подперев подбородок ладошкой, я с мрачным видом извлекла из воздуха бутылку коньяка и грустно продекламировала. «Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, наемся жабанят. Они бывают разные, зеленые и красные, с копытами и крыльями, и даже без всего. Вообще-то пью я редко, притом пьянею и трезвею очень резко. Но пока меня несет, сочтя, что брататься с зеленым змеем посредством банального пива не камильфо, я плеснула в чашку плошку изрядную порцию нового напитка, а бутылку сунула во руку. «Разливай!» И, отважно эхнув, проглотила огненную воду. Искатели последовали моему примеру и дружно выпучили глаза. Видимо, на Шайдаре настолько крепкие напитки не в ходу. «А чего это, Дуня, у тебя так тут пусто?» «Место дофига, а антураж подкачал». Игнорируя ошалевшую эльфийку, стремительно расцветавшую зелеными пятнами, видимо, аналог человеческого румянца, я взмахнула руками и радостно завопила. «Ты так не комплексуй. Сейчас мы тебе тут школу ремонта организуем. Хочешь обои в полосочку и водоотталкивающий ламинат?» Онемевшая от ужаса эльфийка бешено замотала головой. «Не хочешь? Фиф, как скучно. Ну да ладно, тогда... О, придумала. Даешь в повальную мобилизацию всей страны. Сейчас она грядет со страшной силой. Найди себе занятие по душе». Я с воодушевлением взялась за дело. Узрев возникающие из воздуха предметы, падающие с высоты от 1 до 5 метров, остатки моего многострадального разума скрылись в неизвестном направлении, оставив вместо себя гремучую смесь энтузиазма и алкогольных паров. Как следствие, окружающее было подернуто туманной дымкой, что, впрочем, не мешало мне вдохновенно творить. Как и когда я догадалась наколдовать над нами силовой щит, ума не приложу. Было бы что прикладывать. Через полчаса святилище эльфов было завалено различным хламом. Столиками, расписанными под хохлому, пуфами а-ля мешок самых мерзких расцветок, разлапистыми, но очень мягкими креслами, диванами, разномастными шкафами, тумбочками и всякой всячиной непонятного назначения. Я кинула мутным взглядом это разнотравье. «Да, есть идея, есть Икея». Хранительница души света, воя на одной пронзительно горестной ноте, билась грудью в стенку силового купола, спасшего наши головы от встреч с падающей сверху мебелью. От эльфийки во все стороны сыпали голубые искры. И так мне стало жалко это лохматое чудище, ничуть не напоминающее прежнее высокомерное создание, на свою беду повстречавшееся на нашем пути. «Тебе что, не нравится?» — сочувственно удивленно вопросила я, слегка покачиваясь. Эльфийка обессиленно стекла на пол по тускло мерцавшему щиту. «Ну, как хочешь», — булькнула я, делая изящный, как мне казалось, пас рукой. «Убрать». И грациозно, опять-таки по собственному мнению, плюхнулась на мягкую белую травку. Мебельный хлам исчез, буквально растворившись. Вычленив из окружающего пространства зубастую физиономию Варука, я, не рискуя подниматься на ноги, извлекла из воздуха еще 1 бутылку коньяка и поползла корку, непрерывно хихикая. «Братишка, ей не понравилось. Ты представляешь, я тут стараюсь. Импрокрдивирую. Ей не катит. Давай выпьем. За то, чтобы у нас все было. И это... Нам за это ничего не было». Варук, не менее пьяный, чем я, старательно втирал мне какую-то ахинею. Вроде все думают про орков, что они не того, а те на самом-то деле давно уже ага. Одним словом, чушню. Потом мы чокались плошками с коньяком и пили. Опять трепались, жалуясь друг другу на несправедливость мира. Орк даже пытался куснуть меня за ухо, утверждая, что принимать в члены племени чужаков следует именно так. Попытка покорябать мое ушко не прокатила. Возмущенная произволом, я вывернулась и зарядила ладошкой в лоб наглому покусателю. Вот еще. Выпили. Потом, одной рукой обнимая придерживающего меня за талию Варука, другой рукой, сжимающей бутылку, я ткнула в сторону Хартада. Тарухан почему-то имелся в двойном экземпляре и заботливо укутывал пледами задремавших сертов. Кажется, 3. «А чего это они... спать укладываются?» — обиделась я. «Непорядок. По древнему русскому обычаю гудеть нужно до утра. Хартады, поднимайте эльфов. Мы выдвигаемся». Чмокнув Варука в ухо, я переключила внимание на Альку, которая взирала на нашу вечеринку со странной смесью неприкрытого любопытства и благоговейного ужаса. «Тебе не понравилось быть лошадкой? Жалко, но дело хозяйское. Не хочешь, как хочешь. Ты только не дергайся, я тебя сейчас развопол... завтра вращать, то есть превращать буду». Почему-то моя телохранительница не обрадовалась. Совсем. Странно. Ого, теперь и Алька бьется головой о щит. С эльфийки пример берет. Наверное, только от своего счастья не убежишь. Что я сделала? Как? Не знаю. Но Алька вдруг резко уменьшилась в размерах и теперь выглядела как красная свинка с двумя парами круглых потешных ушек, как у чебурашки, и шестью ярко-фиолетовыми крыльями. Осознав креативность нового облика, Шаксус Джер закатила глаза и сползла по стеночке на пол, пристроившись рядом с эльфийкой. «Упс, ты зачем так видоизменилась?» — удивилась я. «Цветовая гамма — кошмар. Немедленно превращайся обратно». Миг, и Алька в своем первозданном виде. «Ну все. Спасибо этому дому, а мы пойдем пить к другому. Дуня, чего молчишь? Обиделась, что ли? Да ладно тебе. О, идея! Я знаю, чего здесь не хватает!» — воскликнула я, переполненная желанием осчастливить гостеприимную хозяйку, которая мгновенно выпала из ступора и взвелась вертикально вверх метра на три, чтобы завопить во весь голос. «Нет!» Но было уже поздно. Стены души света тускло засветились. Формирующие их ветви и листья пришли в движение. Через пару минут появились четыре двери по сторонам света в виде арочных проемов и три десятка высоких стрельчатых окон. Вместо стекол — зеркальные витражи. В центре святилища под самым потолком материализовался большой густо-зеленый сгусток магии. Он пару раз мигнул, опустился вниз и впитался в землю. Из того места, где он исчез, появился светящийся побег и на глазах начал расти. «Это что?» — обреченно всхлипнула бледная эльфийка, с ужасом рассматривая 15-метровый синий кактус. «Вообще-то я хотела вырастить милорн, но не признаваться же в собственном косяке». «Это удивительное растение. Почти не пьет». Я глупо хихикнула и всучила опустевшую бутылку во руку. «Не то что мы». Пока мы осматривали новоиспеченную колючую достопримечательность, Алька подошла к эльфийке и, склонив к ней лобастую голову, что-то тихо сказала, посматривая искоса в нашу сторону. Какое-то время хранительница души света отрицательно качала головой, но потом, поджав губы, задумалась. Видимо, аргументы Шаксус Джера оказались убедительными. Когда Дуня, не без сомнений, согласно кивнула, Алька беззвучно переместилась ко мне. «Ташенька», — вкрадчиво шепнула она мне на ухо, «тебе не кажется, что перед тем, как покинуть душу света, для усиления дружеских отношений его хранительнице стоит подкинуть чуть-чуть магии в качестве прощального подарка? Мало ли, вдруг пригодится». Когда Шаксус Джер подошла ко мне, я жутко обрадовалась. «Ура! Она больше не обижается!» «А может, ей мой плед подарить? Он теплый. С трудом собирая остатки расползающихся во все стороны мыслей, предложила я. Мысли упрямо не желали собираться, и я старательно хватала их за дрожащие хвостики, но те почему-то даже зажатые в кулаке как-то исчезали. Разочарованно разглядывая пустую ладонь, я пыталась понять, каким образом хвостатые мысли разбегаются. «Не думаю, что твой плед может ей понадобиться, а вот сила», — мягко, но настойчиво напомнила Алька. «Да не вопрос», — кивнула я и тут же сунула ей под нос мгновенно сформированный сгусток сырой магии размером с футбольный мяч. «Как, по-твоему, столько хватит?» Видимо, этого было недостаточно, так как Алька испуганно отшатнулась в сторону. «Блин, она наверняка подумала, что я жадина». «Ты права», — протянула я нарочито бодро и краем глаза заметила, как у хранительницы глаза едва не вылезли из орбит. «Эх, точно обиделась», — решила, я мелочусь. «Вот стыдобище-то». Да и Хартат как-то странно смотрит. Поспешно исправляя ошибку, я добавила силы к мячику. Поплотнее утрамбовала и добавила еще и еще. Скептически глянув на едва умещающийся в руках сгусток, я повернулась к эльфийке. Та, неожиданно икнув, осела на землю, не отрывая остекленевших глаз от подарочка. «Дуняша», — смущенно пробормотала я, — «ты извини, если что. Спасибо за приют. Было очень приятно познакомиться. Надеюсь, мы еще встретимся». Сунув почти метровый в диаметре шар неподвижно застывшей хранительнице, я круто развернулась и, пошатываясь по параболе, пошла к ближайшему выходу. Сосредоточенная на задаче дойти и не упасть, Ташка уже не видела, как хранительница, провожая ее изумленным взглядом, медленно свела ладони, впитав магию, и взлетела под потолок. Переглянувшись с Шаксу с Джером, она подняла руки, что-то произнесла, сделав несколько сложных пасов, и на искателе опустилась тонкая серебристая паутина, плотно их окутав. Спустя несколько минут паутина, пару раз мигнув, бесследно исчезла. А еще через мгновение протрезвевшие благодаря заклинанию исцеления мужчины рванули догонять успевшую покинуть душу света Ташку.